Глава 18. В один жаркий день, в конце мая, вдруг и совершенно для всех неожиданно, к нашей гостинице подкатил в дорожной коляске сам Август Матвеич. Взбежал на лестницу и крикнул: «Эй, Марко!» Марко был в своей каморке, верно молился перед неугасимой, и сейчас на зов выскочил. — Сударь, — говорит, — Август Матвеич, вас ли, государь, вижу? А тот отвечает: — Да, братец, ты меня видишь. — А ты, мерзавец, все знать колокола льешь, да верно, чтобы они громче звонили? Ты про честных людей вздоры распускаешь, и хлоп его в щеку. Марко с ног долой и завопил: — Что это такое? За что? Мы, кто случился дома, выскочили из своих комнат и готовы были вступиться. Что такое в самом деле? За что его бить? Марко — человек честный. А Август Матвеич отвечает: «Прошу вас повременить минутку. За мною следуют другие гости, при которых я вам сейчас покажу его честность, а пока прошу вас к нему не прикасаться и не трогать его, чтобы он ни на одно мгновение не сошел с моих глаз». Мы отступили, а в это время смотрим, уж явилась полиция. Август Матвеич обернулся к полицейским и говорит: «Извольте его брать. Я передаю вам вполне уличенного вора, который украл мои деньги, а вот и улика». И он передал удостоверение, что на колокольном заводе получен от Марко билет с номером, с каким Август Матвеич за день до пропажи получил этот билет из опекунского совета. Марко упал на колени, покаялся и сознался, как дело было. Август Матвеич, когда ложился спать, вынул билеты из кармана и сунул их под подушку, а потом запамятовал и стал их в кармане искать. Марко же, выйдя в его номер поправить постель, нашел деньги, соблазнился, скрал их в уверенности, что можно будет запутать других, в чем, как видите, и успел. А потом, чтобы загладить свой грех перед Богом, он к одному прежде заказному колоколу еще целый звон на подбор заказал и заплатил краденным билетом. Все остальные билеты тут же нашли у него в ящике под киотом. И зазвонили у нас свои корневильские колокола, и еще раз все всплеснули руками и оттерли слезу за бедного Сашу, а потом пошли с радости пировать. Августу Матвеичу все чувствовали себя благодарными, а командир, чтобы показать ему свое уважение и благодарность, большой вечер сделал и всю знать собрал. Даже мать его, эта самая Вероника-то, ей уже лет под 70 было, и та приехала, только оказалось, что она совсем не Станиславовна, а Вероника Васильевна из духовного звания протопопская дочь, потому что Вероника есть и у православных. А почему думали, что она Станиславовна, так и не разъяснилось. На этом вечере полковница встретила Августа Матвеича при всех с особенным вниманием. Она встала, прошла ему навстречу и подала ему обе руки, а он попросил извинения в польском обычае и поцеловал у нее руки. А на другой день прислал ей письмо по-французски, где написал, что он все это время отыскивал сам пропавшие деньги вовсе не для их ценности, а для причин чести. И хотя деньги эти нынче найдены, но он их взять не желает, потому что они есть цена крови и внушают ужас. Он просил полковницу оказать ему милосердие, воспитать на эти деньги круглую сиротку, девочку, которую он отыскал и которая родилась как раз в ту ночь, когда расстался с жизнью Саша. Быть может, в ней его душа. Молоденькая полковница растрогалась и пожелала взять дитя, которое Август Матвеич и привез ей сам в чистой белой корзине, в белой кисее и лентах. Ловкий поляк. Все ему даже позавидовали, как он умел сделать это красиво, нежно и вкрадчиво. Мистик и вистик. Она, говорили, прощаясь с ним, плакала, а мы с ним простились при будершафтах за городом в роще. Это была случайность. Он уезжал, а мы бражничали и остановили его, извинились и затащили, и пили, пили без конца, и откровенно ему все рассказали, что гадкого о нем думали. — Ну и ты тоже приступили. И ты нам скажи, как ты это все подстроил? Он говорил: «Да я, господа, ничего не подстраивал, все само собой так вышло». «Но да ладно, — говорим, — не виляй, брат, ты поляк, мы тебе это в вину не ставим. Однако как же это ты мог отыскать сиротку дитя, которое родилось как раз в ту ночь, как умер Саша, и, стало быть, это дитя — ровесник умершему ребенку полковницы?» Поляк засмеялся. «Ну, господа, — говорит, — да разве можно было это подстроить? Да в том-то и дело! Черт вас знает, какие вы тонкие! Но, поверьте, я теперь только и узнаю, что я так тонок, что даже сам себя не могу видеть. Но вы меня увольте в дорогу, а то почтовый ямщик по своим правилам выпряжет лошадей из моего экипажа». Мы его отпустили, сами подсадили его в коляску и крикнули: «Пошел!» А он примерялся, как нам грациозно поклониться из коляски. Но, верно, не успел сесть, как лошади дернули, и он предвусмысленно поклонился нам задом. Так наша грустная история и закончилась. В ней нет идей, которые бы чего-нибудь стоили, а я рассказал ее только по интересности. Тогда было так, что что-нибудь эдакое самое ничтожное затеется, и пойдет расти, расти, и все какие-то интересные ножки и рожки показываются. А теперь захват будто ух, какой большущий, а потом пойдут перетирать, и меньше, меньше, и, наконец, совсем ничего нет. Иной даже любить начнет, да и оставит, скучно станет. Отчего это? Чай от многого. А более всего думается, не от равнодушия ли к тому, что называется личной честью.